Джек спросил Ника про Франца Донкера, настройщика. По словам полицейского, тот пытался имитировать все, что делал Уильям. Половину времени он пытался играть на органе вместо того, чтобы его настраивать. Когда твой отец отправлялся спать, иногда он все-таки уставал играть для шлюх каждую ночь. За мануал садился Донкер. Простоватый парень, по-моему. Ему в детстве хорошенько съездили пыльным мешком по башке, — добавил Нико. Но твой отец обращался с ним как с раненым котенком, потакал ему, жалел его, помогал и так далее. Донкер, однако, этого совершенно не заслуживал. У него просто мозгов не хватало. Он не знал, что ему делать в жизни. «Я помню. Он посыпал пудрой скамью», — сказал Джек. «Он даже татуировки твоего отца пытался копировать», — продолжал Нико. «Только получалось плоховато. А потом еще устроился на какую-то совсем дурацкую работу. Такой номер только Донкер мог отколоть, и больше его никто в квартале не видел». «Кажется, я знаю, что это за работа», — сказал Джек. «Он устроился топером на круизный лайнер и уплыл в Австралию, чтобы сделать татуировку у Синди Рэй». «Верно, в яблочко», — воскликнул Нико Аудиенс. «Ну, у тебя и память, Джек Бернс. Феноменально. Какая мелкая подробность. Видишь, ее даже полицейский забыл, а ты нет». Еще Джек помнил темнокожую женщину из Суринама, едва ли не первую проститутку, заговорившую с ним. Джек очень удивился, она обратилась к нему по имени. Она стояла в витрине то ли на Корсье Спорстейк или на Бергстрат, то есть не в самом квартале красных фонарей, а там, где Джек с мамой встречались с Фемке. Тогда Джек думал, что Фемке очень необычная проститутка, она, оказывается, была адвокатом. «Суринамка подарила ему шоколадку цвета своей кожи. Я специально для тебя ее купила, Джек», — сказала она. Джек много лет думал, что она из подруг его папаши, одна из тех, что приглашала Уильяма к себе домой и спала с ним. Всю эту лапшу старательно вешала на уши сыну мама, и, конечно, это была ложь от первого до последнего слова. Уильям не спал в Амстердаме с проститутками, ни с единой. Он лишь играл для них на органе, дарил им священные великие звуки, которые заставляли их забыть обо всем и просто слушать. Некоторых из них Уильям и правда спас от грехов. Тех, что услышали священный шум Господень и позднее ушли с панели. «Я твоего папу звал Лойола Протестант, ему нравилось», — сказал Нико Аудиенс. Он же рассказал ему, что суринамка из первых обращенных его отца. Она услышала в органной музыке священный шум и проснулась верующей. Джек сбился со счету. Столько полицейских, один за другим, заходили к Нику в кабинет и клали на стол деньги. Когда вошел очередной, он не выдержал и спросил у Ника, «На что тот ставит? На футбол или на лошадей?» «Я поставил на тебя, Джек». «И выиграл», — ответил Нико. «Я заключил пари со всеми полицейскими второго участка, и вот какое, что в один прекрасный день, прежде чем я уйду на пенсию, порог отделения на Вармус-страт переступит Джек Бернс, и мы с ним будем долго говорить про его мать и отца». Следующим вечером, в среду, Нико повел Джека в Аудекерк на репетицию Вильяма Фогеля, органиста. Официально Фогель ушел на пенсию, но до сих пор писал музыку для хора и органа, недавно даже выпустил диск с записями, и играл на большой воскресной службе, а по средам репетировал. Ему было за 70, но выглядел он моложе своих лет, руки длинные, одет в свитер с пузырями на локтях и шарф. В нетопленной церкви холодно. Джек хорошо запомнил узкие ступени, ведущие к мануалу, и поручни, с одной стороны деревянные, с другой — канат цвета жженой карамели. Над скамьей органиста обитой кожей горела одинокая электрическая лампочка без абажура. Она заливала светом пожелтевшие листы с музыкой. Изношенные туфли Фогеля тихонько стучали по педалям, его пальцы еще тише, по клавишам. Джек едва слышал на заднем плане гул хора и то, когда орган звучал тихо или пережидал паузу. Когда же Фогель играл форте, ты не слышал ничего, кроме органа. Если хор пел без аккомпанемента, Фогель вынимал из кармана ириску, разворачивал ее и клал в рот, а перед тем убирал обертку в карман. Над регистрами стояли непонятные надписи. Это был другой мир. Ба-пи-джип, 8 воэт, октав, 4 воэт, нахт-норн, 2 воэт, тремулант позитиве. Даже Джек попробовал расслышать в музыке священный звук. Но даже когда Фогель играл «Свят-свят» и «Агнец Божий», он не слышал речи Господа. Вильям Фогель ни разу не видел отца Джека. Однажды, в 1970 году, он ужинал с друзьями довольно поздно вечером, и кто-то из них предложил сходить в Аудекерк послушать Уильяма Бернса. Тот как раз играл концерт для падших женщин. Фогель, однако, устал и отказался. «Мне жаль, что я ни разу не слышал, как он играет», — сказал Джеку органист. «Иные говорят, он был великолепен. Иные, что он был слишком увлечен, как бы это сказать, внешней красотой игры, чтобы считаться серьезным музыкантом». Наутро после этой встречи Нико с Джеком пошли в кафе повидаться с Саскией. Она бросила свой промысел более 10 лет назад, что, впрочем, по мнению Нико, не сказалось положительно на ее характере. Саския окончила курсы парикмахеров, научилась стричь, а также, вероятно, делать маникюры, накладывать грим, и устроилась работать в парикмахерскую на улице Рокин. Широкая улица. Там всегда толпа народу и много в меру дорогих магазинов. Саския не захотела принимать Джека и Нику у себя в парикмахерской. Она не очень любила визиты полиции, даже самые дружественные. Такое не для бывших представительниц древнейшей профессии. Кроме того, она опасалась, что клиентши сойдут с ума, увидев Джека Бернса, а особенно узнав, что она с ним знакома. Увидев ее, Джек подумал, что она сменила не просто род занятий, но весь свой облик. В прошлом остались ее браслеты, как и странная, словно болезненная худоба лица. Фигура же оставалась стройной, несмотря на то, что ей было за 50. Когда-то ее лицо излучало вызов. «Ну что, парень, тебе слабо?» Но от этого не осталось и следа. Волосы она теперь стригла коротко, как мальчики-подростки, ходила в белой водолазке, а поверх накинула твидовый мужской пиджак. И в таких тугих джинсах, что, подумал Джек, снимать их не проще, чем надевать. На ногах красовались высокие сапоги, из-за них ее походка делалась скорее мужской. Джек встал и поцеловал ее. Она отреагировала несколько холодно, не враждебно, но уж точно без капли тепла. С Нико она вела себя не намного дружелюбнее. С собой у нее была сумка, в которой сидел йоркширский терьер. Собака, напротив, явно питала к Нико симпатию. Выскочила из сумки и довольно устроилась на коленях у полицейского. Подошел официант и принял у Саски заказ. Джек подумал любопытно, вдруг она закажет круассан с сыром. Но она взяла только кофе. Оказалось, она вставила себе зубы. Что же, естественно, менять облик так целиком. «Я знаю, за каким чертом ты сюда пожаловал, Джек, но мне насрать», — начала с места в карьер Саския. «Мне, ей-богу, насрать, да и тебе ни к чему здесь появляться». Джек молчал. «Все были на стороне твоего папаши, а я мужчин ненавижу. Кроме того, мне нравилась твоя мать. Вдобавок, у меня было полно работы на панели и ни секунды времени ходить в какую-то церковь слушать, как он там изливает свою душу на органе». «Я помню, как носил тебе круассаны с сыром», — сказал Джек. Таким образом он надеялся ее успокоить, казалось, она на что-то рассержена. «А твой папаша ошивался поблизости. Твоя мама покупала мне этот вонючий круассан, а папаша на тебя смотрел. Если мне еще раз в жизни предложат круассан с сыром, я сблюю на месте». «Вы с Элс по очереди присматривали за мной?» — спросил Джек. «Твоя мама помогала нам с Элс с арендой наших комнат, платила половину за мою и половину за ее». Так что мы втроем работали в двух комнатах. С точки зрения бизнеса очень эффективно. А мама брала только девственников. Из ее клиентов половину успели перетрахать полквартала. Алисе на это было плевать, лишь бы ее мальчишки выглядели девственниками, — сказала Саския. Она в самом деле верила, что папа вернется к ней только для того, чтобы она ушла из проституток. Она верила, что твой папаша пойдет на все, только бы защитить тебя, только бы устроить тебе достойную жизнь». Разумеется, жить в квартале красных фонарей тебе не годилось. А из проституток ее выгнала эта сука-адвокатша. Нашла какой-то хитроумный способ. «Ты не очень-то хорошо относилась к этой адвокатше, так?» — спросил Джек. Он помнил, как Саския с Элс орали на Фемке, как Элс чуть с ней не подралась. «Это, блядь, Фемке такая же добрая душа, как твой блядский папаша, Джек. С одной стороны, она понимает, блядь, сражается за права проституток. А с другой, блядь, бегает за нами и ебет нам мозги, мол, пошли вон отсюда, идите в школу, учитесь, получайте другую профессию. И что?» Фемке предложила маме. «Она сказала, чтобы мама убиралась с панели в Канаду и забирала тебя с собой. Папа обещала, она на этот раз за вами вслед не поедет. Если твоя мама найдет себе хорошую школу, если она проследит, чтобы ты хорошо учился и так далее, то в этом случае папа за все будет платить. Но твоя мать была крутая баба, ее так просто не возьмешь. Она сказала Фемке, что твой папаша должен еще кое-что пообещать. Он должен поклясться, что никогда не попытается получить на тебя права опеки, и что он никогда не будет пытаться тебя найти, даже когда ты вырастешь, даже после того, как Алиса умрет». «Но с какой стати моему отцу обещать такое?» «Он решил, что твоя безопасность, твоя жизнь важнее, Джек. Пусть он больше никогда не подойдет к тебе близко, только бы ты был в порядке, — ответил Ника Аудиенс. «Если твоя мама не получает твоего папашу, твой папаша не получает тебя», — сказала Саски. «Просто как дважды два. Послушай, Джек, твоя мама была готова перерезать себе горло прямо у него на глазах, только бы преподать твоему папашу урок». «Что за урок? Что за чушь ты несешь?» — заорал Джек. «Она хотела сказать ему, чтобы он не смел от нее уходить. Что за чушь? Послушай меня, Джеки», — сказала Саски. «Я восхищалась твоей матерью за то, что она знала себе цену. Она заставила твоего папашу заплатить за то, что он ее бросил, и ого-го, сколько заплатить! Мужчины с женщинами делают совершенно ужасные вещи. Какую цену с них за это не взять? Все будет справедливо. Они должны платить всю жизнь, понял?» «И что такого ужасного сделал с ней мой папа?» — спросил Джек. «Он просто ушел от нее. Он не бросил меня. Он давал ей деньги на мое образование и прочее. Ты не смеешь сделать женщине ребенка и потом бросить ее так, чтобы тебе это ничего не стоило, Джек. Не веришь? Спроси папу. Он тебе объяснит», — сказала Саски. Нико молчал. Саски, как и Алиса, явно предпочитала месть разуму. «Ты стрижешь только женщин или мужчин тоже?» — спросил Джек. На этот раз он пытался успокоиться сам. Саски улыбнулась. Она допила кофе, призывно чмокнула губами, и терьер перепрыгнул к ней на руки. Она засунула собачку в сумку и встала. «Нет, только женщин», — ответила она Джеку, улыбаясь. «Но теперь ты, мой маленький Джек, вырос, так что для тебя я сделаю исключение. Приходи ко мне, и я отрежу тебе яйца». «Думаю, это в школе парикмахеров не проходит». «Это она где-то еще подцепила», — сказал Нико Аудиенс, проводив Саскию взглядом. Она не повернулась, не попрощалась, не помахала рукой. «А что, Элс?» — поинтересовался Джек. «Ты ведь и про нее все знаешь». «Тебе очень повезло», — сказал Нико. «У Элс характер помягче». «Она не пошла в парикмахерши». «У каждого своя судьба, Джек», — сказал Нико. «Ты все скоро увидишь». Они пересекли Дамрак, удаляясь от квартала красных фонарей, и некоторое время пробирались через толпу туристов и прочих покупателей, чтобы попасть сначала на Ньивендейк, а затем на крошечную улицу Синт-Якоб-Страт, где жила Элс. Над окном квартиры на втором этаже горел красный фонарь. Очень необычно, не только потому, что он висел за границами основного квартала, но еще и потому, что не на уровне мостовой. Но Джек подумал, Элс там самое место, над улицей. Когда-то она окинула взглядом свою жизнь на ферме и решила, что выше этого. Так и теперь она окинула взглядом свою жизнь в квартале и решила то же самое. Днем она махала рукой прохожим с той же мальчишеской страстью, что и раньше, но по ночам, — сказал Джеку Нико, — стало куда разборчивее. Если пьяный или наркоман останавливались на улице отлить, Элс брала свой полицейский фонарь, направляла его луч на мерзавца и громко на всю улицу начинала его отчитывать. На улице Синт-Якоб-Страт Элс нашла себе двойную работу. Днем она проститутка, вечером самозваный шериф. Наркотики изменили лицо квартала красных фонарей. Именно они изгнали оттуда Элс. Именно они убили ее детей. Молодые люди не дожили и до 30. Джек ошибался, думая, что Элс чуть старше матери или ее ровесница. Даже с мостовой, глядя снизу вверх, он понял, что перед ним стоит 70-летняя, как минимум, женщина. «Значит, когда Джеку было 4, ей было за 40». «Джеки!» — закричала Элс и послала Джеку воздушный поцелуй. «Мой малыш вернулся!» — громовым голосом обратилась она ко всей улице Синт-Якоб-Страт. «Джеки, ну что же ты стоишь? Поди обними няню. И ты, Нико, тоже, если хочешь, обними меня». Они поднялись по лестнице к ней в квартиру. Комната с витриной была лишь малой ее частью. Вся квартира очищена до блеска, во всех комнатах пахнет свежемолотым кофе. Элс держала домработницу, молодую женщину по имени Марике. Она сразу смолола гостям кофе. Элс терпеть не могла работу по дому. Она досыта наелась этого добра в юности на ферме, но чистоту уважала. Была у нее напарница и в основном ремесле. Девушка по имени Петра. Она тут не живет. Они по очереди стоят в окне. «Петра у нас молодая, а я старая», — гордо и радостно объяснила Элс.